тонком мире можно растить хвост, рога и копыта, а можно и белые крылья. Растит мысль. Сколь же осмотрительно приходится мыслить, если малейшее отклонение в сторону безобразия тотчас же вызовет соответствующую форму. Служение красоте освобождает от опасности погружения во тьму. Привычка мыслить ясно сияюще утверждается еще на земле. Менять мышление в мире тонком поздно, потому дается совет о соблюдении мысли. Мысль ведет.